но откупщица на скрипке не играла и не могла даже и таким образом изъяснить эту диковинку. Наконец придумала она, что фаянсовая лохань, заключающаяся в этой диковинке, должна служить нападание рыбы за столом. Так и было сделано. На именинном обеде разварная стерлядь явилась в таком помещении. Это не выдумка, а рассказано мне полковником, который с полком своим стоял в этом городе и был на обеде. Александр Булгаков рассказывал, что в молодости, когда он служил в Неаполе, один англичанин спросил его, есть ли глупые люди в России. Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал, вероятно, есть, и не менее, полагаю, нежели в Англии. — Не в том дело, — возразил англичанин, — вы меня, кажется, не поняли. А мне хотелось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих. Вопрос, во всяком случае, нелестный для того, кто занимал посланническое место в Неаполе. В первых годах текущего столетия можно было видеть визитную карточку следующего содержания. Такой-то, немецкая фамилия, временный главнокомандующий бывшей второй армии. О нем же рассказывали и это. Он был очень добрый человек, любил подчиненных своих и особенно приласкивал молодых офицеров, которые поступали под начальство его, но слаб и избивчив был он памятью. Например, явится к нему вновь назначенный юноша из кадетского корпуса. Он спросит фамилию его «Павлов». «А не сын ли вы истинного друга моего Петрова? Вы на него и очень похожи». «Нет, ваше превосходительство, я Павлов». «А, извините, теперь припоминаю. Вероятно, батюшка ваш, мой старый сослуживец и друг Павел Никифорович Сергеев». И таким образом в течение нескольких минут переберет он 5 или 6 фамилий и кончит тем, что реченного Павлова пригласит под именем Алексеева к себе откушать запросто, чем Бог послал. Александр Павлович Афросимов был большой чудак и очень забавен. Он в мать был честен и прямодушен. Речь свою пестрил он разными русскими прибаутками и загадками. Например, говорил он, «Я человек бесчастный, человек безвинный, но не бездушный». «А почему так?» «Потому что часов не ношу, вина не пью, но духи употребляю». Он, Афросимов, прежде служил в гвардии, потом был в ополчении и в официальные дни любил щеголять в своем патриотическом зипуне с крестом непомерной величины Анны второй степени. Впрочем, когда он бывал и во фраке, он постоянно носил на себе этот крест вроде иконы. Проездом через Варшаву отправился он посмотреть на развод. Великий князь Константин Павлович заметил его, узнал и подозвал к себе. — Ну, как тебе нравятся здешние войска? — спросил он его. — Превосходны, — отвечал Афросимов. — Тут уж не видать клавикордничанье. — Что? Что ты хочешь сказать? Здесь не прыгают клавиши одна за другою, а все движется стройно, цельно, как будто каждый солдат сплочен с другими. Великому князю очень понравилась такая оценка, и смеялся он применению Афросимова. В 18 или в 19 году в числе многих революций в Европе совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталонов, введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий НН первый явился в Москву в таких невыразимых на бал Корской, а Фросимов, заметив его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты вздумал нарядиться матросом».